Глава 11. Последнюю 1000 ярдов до шоссе Трэвис пробежал бегом. Колени его болели так, словно все хрящи в них заменили на острые осколки стекла. Сквозь передние окна заведения под названием «Хребет Брукс» он видел с полдюжины посетителей, наверное, завсегдатаев, сидевших за стойкой с напитками и закусками и смотревших по телевизору бейсбольный матч. Времени было 20:00. Косые лучи багровеющего солнца падали с северо-запада. Трэвис остановился на дороге в сотне футов от ресторана. Пейдж пошевелилась у него на руках. На бегу ее растрясло, но прийти в сознание она все равно не могла. За последние 2 часа ее дыхание превратилось в прерывистый хрип. Иногда оно звучало так, будто ей грозило удушье. Насколько это было возможно с такого расстояния, Трэвис присмотрелся к посетителям. Выглядели они, насколько он мог судить, вполне безобидными. Настороженность была вызвана пониманием. Враги Пейдж наверняка просчитали, что беглецы, скорее всего, появятся в этом месте и могли подготовиться к встрече. Единственным преимуществом этого населенного пункта являлся его малый размер. Здесь просто невозможно было устроить серьезную засаду, не привлекая внимания. Ни больших парковок, где может незаметно пристроиться фургон, ни темных проулков, ничего такого. Единственным местом, где можно торчать часами, и никто на тебя и не посмотрит, был придорожный ресторан. Но если резерв захватчиков состоял из таких же ребят, каких он видел в лагере, иностранцев, говоривших на ломаном английском, вряд ли они решились бы на подобную демонстрацию. Конечно, нельзя было исключить того, что они связались с кем-то, не столь бросающимся в глаза. Тем более, что на это у них было целых 1.5 дня. Но в любом случае, Cold Food был не тем местом, где посторонние надолго задерживались. Водители грузовиков, следовавших на север, в Прут-Хоу-Бэй, останавливались перекусить. Порой останавливался на ночь фургон с туристами, но столпотворение посторонних тут явно не наблюдалось. Cold Food представлял собой поселение у дороги, которая вела к одному определенному месту. И сам по себе пунктом назначения ни для кого не являлся. Нет, если сюда и посланы наблюдатели, то они, скорее всего, прячутся где-то в горах, над городком. Трэвис обвел взглядом окрестные кряжи. Но там было столько сосен и ольховых рощ, что всматриваться не имело смысла. Или они там, или их нет. Если они там, то неприятности нагрянут раньше, чем помощь, а стало быть, ему придется разбираться с ними самому. Единственным оружием, прихваченным им из лагеря захватчиков, был 9-миллиметровый пистолет. Его обнадеживающая тяжесть ощущалась сзади, где он был заткнут за пояс и прикрыт сверху рубашкой. Трэвис пересек дорогу, преодолел остаток пути по усыпанной гравием площадке мимо собственного эксплорера, 2 джипов и желтого лендровера. Он уже находился в 30 футах от здания, когда здоровенный малый в шляпе Джон Дир, заметив его приближение, сначала чуть растерялся, а потом вскочил, бросился навстречу и распахнул перед ними дверь. «Что случилось?» — крикнул здоровяк. Остальные за его спиной тоже забыли про телевизор и, вскочив из-за стойки, уставились на Трэвиса. Он понимал, что, добравшись до городка, непременно столкнется с вопросами и заранее заготовил краткий ответ. Благо, немногословие вполне можно было списать на стресс. «Я нашел ее в долине. К западу отсюда», — промолвил Трэвис, впервые за 20 часов заговорив полный голос, звучавший вполне соответственной ситуации и его внешнему виду. Здоровенный малый придержал дверь. Трэвис вступил в помещение, и находившиеся там посетители увидели руку Пейдж. Пожалуй, завались он к ним со свежим трупом, даже это не произвело бы на них худшего впечатления. Вышедшая из-за прилавка блондинка, Молли, судя по значку на блузке, подавила закашлявшись испуганный крик, но отпрянула и налетела на газетную стойку. Пока все гомонили, низкорослая женщина, прикрыв рот ладошкой, переводила пристальный, может быть, оценивающий взгляд с Трэвиса на Пейдж и обратно. Здоровяк в шляпе, увидев в ране на руке зажимы, потрясенно спросил, что это еще за дерьмовые штуковины. «Так было, когда я ее нашел», — объявил Трэвис, — «не для него одного, а для всех. Говорить она не может. Так что насчет того, кто и зачем все это с ней устроил, я знаю не больше вашего. Просто притащил в ближайшее место, где можно вызвать подмогу. Как скоро сюда приедут скорая и полиция?» Сделано это было исключительно ради местных жителей. У Трэвиса не было намерения дожидаться здесь полиции или кого-то еще, и уж тем более передоверять ее им, случись каким-то чудом кому-то из них появиться здесь раньше представителей Тангенса. Но это сработало. Подозрения, возникшие было в отношении его, развеялись. Молли уже вернулась к прилавку, достала телефон и набрала какой-то номер, явно длиннее, чем 911. «Копов придется ждать часов 5-6», — сказал здоровяк. «На шоссе дорожного патруля нет. Эвакуационный вертолет может долететь из Фэрбэнкса, думаю, часа за полтора. Им понадобилось примерно столько времени пару лет назад. Они вылетали сюда, когда у одного дальнобойщика случился сердечный приступ». Молли, дожидавшаяся соединения, положила трубку на плечо и, придерживая ее щекой, взяла с полки под стойкой ключ, который швырнула здоровяку со словами: «В третьем свободно, пусть он ее уложит». Мужчина вывел Трэвиса через заднюю дверь в короткий коридор с дверями по обе стороны. Номер третий представлял собой просто обставленную, прибранную комнату. Косые лучи солнца, падая в окно, золотили постель. Трэвис осторожно уложил Пейдж поверх покрывала, особо беспокоясь насчет руки. Любое нажатие на рану могло серьезно ее травмировать. Изменение положения тела снова вызвало резкие глубокие вздохи, так что казалось, будто она чуть ли не задыхается. Мужчина, который привел его, так и стоял в дверях. Трэвис дождался, когда дыхание Пейдж вернулось к норме, и тихо спросил: «У вас тут есть какое-нибудь оружие?» Краешком глаза он приметил, как повернулась к нему шляпа Джон Дир. «В лагере, где я ее нашел, — продолжил Трэвис, не отрывая взгляда от Пейдж, — было полно разных следов, не меньше трех человек. И это без нее. Не берусь судить, где эти люди сейчас, но если они объявятся здесь...» «Господи!» — прошептал мужчина. «Копов, вы сами сказали, придется ждать часов 6. Любому знакомому со здешними местами это, надо полагать, тоже известно. Если у вас есть пушка, лучше держите ее наготове. И другим скажите, тем, кому доверяете, если у них есть оружие». Здоровяк кивнул, потом подошел к окну, упираясь краем шляпы в стекло, и обвел взглядом западные кряжи. Трэвису не хотелось врать, но правда бы в данной ситуации не сработала, а промолчать, учитывая опасность того, что их могут накрыть прямо здесь, была бы еще хуже. Об этом и думать не хотелось, но выбора у него так или иначе не было. Человек в шляпе снова повернулся к нему. «Ладно, займусь делом», — сказал он и направился к выходу. «Могу я отсюда позвонить?» — спросил Трэвис. Малый остановился в дверях и взглянул на замеченный Трэвисом телефон, стоявший на прикроватной тумбочке. «Через девятку», — сказал он и вышел. Трэвис закрыл за ним дверь, достал из кармана записку первой леди и начал набирать написанный ею номер. В это время дверь заскрипела и медленно приоткрылась снова под собственным весом, но сейчас ему было не до нее. После первого жигутка в трубке зазвучала запись. «Благодарим вас за обращение в Лейктаун Associates, где вы можете получить консультацию по...» Он набрал 42551. Раздался щелчок, и почти сразу же послышался женский голос. «Назовите пароль». Это прозвучало строго, не как предложение, а как требование. Трэвис моргнул. «Я его не знаю». «Кто это?» «Просто гражданин», — ответил он столь же резко и строго. «Нашел ваш самолет. Все погибли, кроме Пейдж Кэмпбелл». Тут все пришло в движение. Где-то на заднем фоне прозвучал быстрый обмен репликами. В трубке снова раздался приглушенный щелчок и зазвучал новый, теперь мужской голос. «Откуда вы звоните?» Трэвис подумал, что уж это они, надо думать, уже определили. «Колдфуд, Аляска», — ответил он. «Место крушения в 36 милях к западу». «Стоп!» — прервал его мужчина. «Линия небезопасна. Просто отвечайте на вопросы, ничего не добавляя». «Там все мертвы. не дал ему договорить Трэвис, которому усталость добавила раздражение. «Уцелела только одна женщина. Если вам хочется получить ее живой, то лучше побыстрее послать сюда самолет и высадить парашютный десант. Причем, чтобы в его составе непременно был хирург. Сейчас она еще, пожалуй, протянет, но я не доктор. Могу нахрен и ошибиться». На 3 секунды воцарилось молчание. То ли они не привыкли, чтобы с ними так разговаривали, то ли записывали услышанное. Потом где-то на заднем фоне прозвучал женский голос. «Ну, быстрее, за дело!» И ему малость полегчало. «Пожалуйста, отвечайте на вопрос однозначно, да или нет», — снова заговорил мужчина. «Могут ли представители враждебной стороны добраться до вас в течение ближайшего часа?» «Да». «Опять же, только да или нет. Можете вы оценить возможную численность нападающих?» «Нет. Но у них есть нечто, о чем вам следует знать». «Продолжайте». «Вертолет. Это не боевой геликоптер. Не думаю, что он может представлять угрозу для других летательных аппаратов. Но тому, кто полетит сюда, следует об этом знать». «Хорошо», — отозвался мужчина и уже более человеческим тоном продолжил. «Не говорите ничего о ваших оборонительных возможностях, но будьте готовы, насколько это в ваших силах, и ждите нашего прибытия. Сейчас я свяжу вас с хирургом и попрошу описать ему состояние мисс Кэмпбелл. Сделайте это побыстрее и будьте наготове». Разговор с врачом занял 3 минуты. Судя по голосу, оптимизма доктора услышанное не внушало. Закончив разговор, Трэвис подтащил из угла кровати стул и сел, глядя на нее. Она снова издала жуткий хрипящий звук, страшнее даже, чем когда он остановился с нею на руках у дороги. Пейдж лежала здоровой рукой к нему. Он взял ее ладонь в обе свои, закрыл глаза. Сквозь открытую дверь доносили звуки транслировавшегося по телевизору бейсбольного матча. В коридоре скрипнула половица. Он открыл глаза и повернулся к проему. Никого. Скрип повторился теперь дальше, в направлении передней части строения. Трэвис снова повернулся к Пейдж и вдруг услышал хлопок, похожий на выстрел из пневматического ружья, а за ним женский возглас. Потом щелчки последовали один за другим, сопровождаемые криками, боли и, несомненно, ужаса. Вскочив со стула и отпихнув его в сторону, Трэвис развернулся к двери, выхватив из-за пояса пистолет. В тот момент, когда он сделал это, крики в ресторане смолкли. Лишь один голос, всхлипывая, повторял «Пожалуйста!». Потом раздался последний хлопок, и теперь тишину снова нарушали лишь звуки бейсбольного матча. Трэвис выжидал с оружием наготове, держась между Пейдж и открытой дверью. Пол в коридоре заскрипел снова.